И вот вы входите в этот кабинет. Но вместо кровососа видите нереально четкого пацана, который берет гитару и поет вам песню про прогнило и остыебло, такую, что у вас захватывает дыхание. Сами вы даже сформулировать подобным образом не можете. А он поет вам еще одну, до того смелую, что вам становится страшно оставаться с ним в одной комнате. И когда вы выходите из кабинета, идти вам, ну, совершенно некуда. И главное, незачем. Ведь не будете же вы бить дубиной народного гнева по этой умной братской голове, которая в 100 раз лучше вас знает, насколько все прогнило и остыебло. Да и горечь в этом сердце куда острее вашей. Как мы к этому пришли? А постепенно. Ближе к середине 20 века внешний образ еще более-менее идентифицировал человека. Длинный хайр, джинса — значит, ты дитя цветов и хочешь делать любовь, а не войну. Но в конце 20 века доткомовская буржуазия, а потом и просто биржевая сволочь, украла эстетику проловского бунта, и униформа борца с истеблишментом стала появляться на рекламных полосах нью-йоркских журналов под девизом «Вот как деньги выглядят сейчас». Следующий шаг — это конфискация не только униформы, а словаря, идеологии и самой энергетики протеста. Потому что все, поддающееся описанию и имитации, тоже относится к категории «форма», а любую форму можно украсть и использовать. И теперь вожди бюрократии излучают дух свободы и энергетику протеста в 100 раз качественнее, чем это сделает любой из нас и все мы вместе. Корень подмены сегодня находится так глубоко, что некоторые даже готовы принять радикальный ислам, в надежде, что уж туда-то переодетая бюрократия не приползет воровать и гадить. Наивные люди. Бюрократ освоил коммунизм, освоил свободу. Он не только ислам освоит, но и любой древнемарсианский культ. Потому что узурпировать власть с целью воровства можно в любой одежде и под любую песню. Но, скажут мне на это, ведь существует и подлинный революционный процесс. В том-то и ужас, что да. История учит, как не мерзка предреволюционная российская бюрократия, гораздо омерзительнее бюрократия послереволюционная. Не брезговал Скотенков и аутсорсингом по-афро-россиянски. Ходили слухи, что он был одним из теневых авторов многостраничной преамбулы к военной доктрине Георгии, по которой эта страна должна быть способна одновременно вести 2 больших пиар-войны на 2 независимых информационных фронтах. Но деньги за эту работу так и не были выплачены. Как маркетолог он участвовал в брендинге нескольких перспективных водок. Среди них водка «Портал», разработанная на основе произведений отечественных фантастов, и водка «Дар Орла», концепции которой он отдает дань уважения и памяти своей малой родине. Кастанедовские аллюзии во втором случае вряд ли осознавались самим автором, так что попытки современных оккультистов заявить на память Скотенкова свои права просто смешны. Однако интересно отметить, что американские эксперты тоже поняли название «Дар Орла» именно в этом ключе, но не будем забегать вперед. Приписываемый Скотенкову рассказ «Советский реквием», вывешенный на сайте WikiLeaks вместе с так называемыми мемуарами Семена Левитана и другими пропагандистскими фальшивками ЦРУ, является поздней подделкой, подражающей немецкому реквиему Х.Л. Борхеса. Глава 3. Курс «Основы криптодискурса» — Скотенков 2 года читал его в дипломатической академии — стал несомненной вехой, по которой можно судить, куда эволюционировали с возрастом его взгляды. Объяснить, что такое криптодискурс, легче всего, приведя отрывок из лекции. Ниже мы цитируем сохранившийся рукописный конспект одного из слушателей, где устная речь Скотенкова, скорее всего, подверглась значительным сокращениям. Уровни криптодискурса. Любой дипломатический или публицистический дискурс всегда имеет 2 уровня. Первый — внешний, формально-фактологический, геополитический. Второй — сущностный, реальное энергетическое наполнение дискурса, метатекст. Манипуляции с фактами служат просто внешним оформлением энергетической сути каждого высказывания. Представьте, например, что прибалтийский дипломат говорит вам на посольском приеме. Сталин в широко исторической перспективе — это то же самое, что Гитлер, а СССР — то же самое, что фашистская Германия, только с азиатским оттенком. А Россия, как юридический преемник СССР, — это фашистская Германия сегодня.